Когда вернулись Джон и Джоанна, то я без труда провел их сообщением, нарочито взволнованный и бессвязно пробормотанным, что, мол, Лолита ушла с промежуточной группой на пятидневную экскурсию, и с ней невозможно снестись. «Боже мой!» — воскликнула Джоанна. «Что же нам делать?» Джон сказал, что все чрезвычайно просто. Он устроит, чтобы тамошняя полиция немедленно разыскала бы экскурсантов, это у них и часа не займет. Он, кстати, сам хорошо знает местность и... «Послушайте», — продолжал он, — «почему бы мне теперь же не съездить туда на автомобиле, а вы пока переспите с Джоанной?» На самом деле последней фразы он не добавил, но Джоанна так страстно поддержала его предложение, что это могло подразумеваться. Я разыграл истерику. Я стал заклинать Джона ничего не предпринимать. Сказал, что не мог бы вынести сейчас постоянное присутствие девочки, плачущей, цепляющейся за меня. Она такая впечатлительная. Подобные потрясения могут отразиться на ее будущем. Психиатры проанализировали такие случаи. Наступило внезапное молчание. «Что ж вам решать?» — проговорил, наконец, Джон довольно сухо. «Только, знаете, я все-таки был другом и советником Шарлотты, и вообще хотелось бы знать, что вы, собственно, собираетесь с девочкой делать». «Джон!» — крикнула Джоанна. «Она его дочка, а не дочка Гарольда Гейза. Разве тебе не ясно? Бедный Гумберт — настоящий отец Долли». «Понимаю», — сказал Джон, обратившись ко мне. «Прошу прощения. Понимаю. Вот оно что. Я не сразу смекнул. Это, разумеется, упрощает дело. Что подсказывает вам сердце, то и ладно. Убитый горем отец объяснил, что отправится за хрупкой дочкой тотчас после похорон, а затем постарается ее развлечь пребыванием в совершенно другой обстановке. Катнет с ней, может быть, в Новую Мексику или Калифорнию, если только не покончит с собой, конечно. Настолько художественно изобразил я спокойствие предельного отчаяния, затишье перед безумной вспышкой, что безупречные Фарло увезли меня к себе. У них был недурной для Америки погреб, и это послужило мне на пользу, ибо я боялся бессонницы и привидения. Теперь мне следует объяснить настоящую причину, по которой я хотел временно держать Долорес в отдалении. Само собой разумеется, что вначале, когда Шарлотта только что оказалась ликвидированной, и я вернулся к себе независимым отцом и залпом проглотил один за другим оба приготовленных мною стакана виски и вдогонку им отправил пинту-другую своего джананаса и заперся в ванной, спасаясь от соседей и друзей, у меня... было всего лишь одно на уме и в крови, а именно сознание, что всего через несколько часов тепленькая, русая, и вся моя Лолита в моих объятиях будет проливать слезы, а я стану их осушать поцелуями скорее, чем ее глаза будут ими наполняться. Но пока мест я стоял перед зеркалом, весь красный с расширенными зрачками, Джон Фарло деликатно постучал и спросил, благополучен ли я. Я тотчас сообразил, что с моей стороны было бы безумием допустить ее возвращение в этот дом, где сновало столько чужих хлопотунов, готовых отнять ее у меня. Да и сама взбалмошная Ло могла ведь, как знать, вдруг выказать глупое недоверие, неожиданную неприязнь, смутный страх и тому подобное, и прощай навек, в самый миг торжества волшебная награда. Кстати, о навязчивых людях. Ко мне явился еще один посетитель, любезный Биэль, тот самый, который ликвидировал мою жену. Солидный и серьезный, похожий как-то на помощника-палача, своими бульдожьими брылами, черными глазками, очками в тяжелой оправе, с вывернутыми ноздрями. Его впустил Джон, который затем оставил нас, прикрыв дверь с величайшим тактом. Гладко начав с того, что у него двойня в одном классе с моей падчерицей, мой карикатурный гость развернул, как свиток, большую диаграмму, на которой им были нанесены все подробности катастрофы.